Глава третья. Восьмые. Проклятый император. Мудрейший император. Дьявол. А то и просто чудовище. У него, у Артура Газа, много имен. И это, если подумать, совершенно неудивительно. Слова по своей сути инструмент, с помощью которого обычные люди обмениваются фактами, основанными на пережитом опыте. Когда появляется необходимость выразить нечто сверхъестественное, не умещающееся в привычные рамки, одного слова обычно недостаточно, и в ряд становится несколько выражений, вынужденных описывать необъятное. И действительно, создание по имени Артур Газ – нечто гораздо большее обывателя. И речь не только о том, что он абсолютный диктатор. Все далеко, далеко не так просто. Ижмаш. Институт магических технологий подчинялся лично императору Газу. Виктор Ижмаш стал его проректором примерно год назад. И однажды император неожиданно вызвал его к себе. Ижмаш стоял в зале для аудиенций, где кроме него и императора не было никого. Даже гвардейцев, не отступавших от императора ни на шаг. Впрочем, императору гвардейцы нужны лишь для красоты. В конце концов, никто бы из них не смог одолеть императора Газа в дуэли. Император не только эксперт в военном ремесле, он превосходит обычного человека совершенно во всем. «У меня есть к тебе поручение». «Поручение? Ко мне?» Недоуменно отозвался Виктор, но сразу спохватился и продолжил. «Я сделаю все, что мне по силам». Но как только он произнес эти слова, на него нахлынуло осознание собственного бессилия. Все, что ему по силам, безусловно, по силам и императору Газу. Последние 10 лет, что он провел, работая в Институте магии, Виктор убеждался в этом каждый день. Откровенно говоря, императору Газу вовсе не нужен Институт магических технологий. Ему достаточно себя самого. Он сам заложил основы большинства магических технологий. Чуть ли не сотни исследователей, трудившихся в институте, лишь повышала эффективность. То есть взваливала на себя бесконечную работу по проведению экспериментов. По крайней мере, ничего другого Виктору в голову не приходило. Разумеется, и коллеги Виктора, и сам он изо всех сил пытались оставить в результатах исследований и свой след. Но чаще всего, когда они радостно докладывали императору о разработке новой технологии, тот, словно предугадывая их мысли, представлял им еще более совершенную и обоснованную версию той же теории. Сколько бы они ни старались, император Газ оставался впереди. За год работы проректором Виктор осознал это особенно отчетливо. Но... «Ты должен кое-что создать», — сказал император Газ, оглядывая Виктора с трона. Император известен длинными серебристыми волосами и сверкающими фиолетовыми глазами. Его черты лица словно вырезаны из камня и напоминают хищную птицу. Когда художник рисует портрет государя, он нередко приукрашивает действительность. Однако ни один портрет проклятого императора, известный Виктору, не мог сравниться с реальностью. Вернее, у многих получалось в точности передать облик императора. Но всем им чего-то недоставало. Той самой черты, благодаря которой один вид Артура Газа заставлял смотревшего на него человека трепетать и восхищаться. То же самое можно сказать и о словах. Никакие потуги обывателей передать величие этого человека, нет, существа, не помогали. «Кое-что необходимое для моих амбиций». «Амбиций?» Решился Виктор повторить это слово. «Разве может император Газ мечтать о чем-то еще? Империя Газ уже сегодня считается крупнейшей страной на всем Фербисте. Пожалуй, нет в мире ничего, чего их страна не смогла бы добиться. Более того, если император чего-то не может, значит не может никто». По крайней мере, Виктор нисколько в этом не сомневался. «Основополагающие технологии уже существуют. План я тоже подготовил». Виктор промолчал, но позволил себе неподобающие мысли. Опять от них просят работать по плану, сделанному императором, и технологиям, разработанным им же. Вновь они, словно какие-то глупцы, будут лишь проводить эксперименты и воплощать планы в жизнь. Никогда еще они не создавали что-либо поистине свое. Они работали над изделиями, не понимая даже того, что создают. И осознание приходило уже, когда проект завершался. И вот ему снова придется заняться этой глупой работой. Разве может маг исследователей испытывать более сильное отчаяние, чем это? Но с другой стороны, Виктор не мог покинуть лучший институт на всем Фербисте. Ни одна страна не обладает такими магическими технологиями, что есть у Империи Газ. Если он хотел оставаться на передовой, то должен был пытаться угнаться за спиной Императора. «Вся работа должна быть произведена в режиме строжайшей секретности». «Есть!» – отозвался Виктор, и в то же время счёл это странным. Империя Газ относилась к своим магическим технологиям достаточно небрежно. Они не обращали внимания на утечки. Возможно, всем им казалось, что Империи Газ не может угрожать ни одна страна, пусть даже воплотившая в жизнь вчерашние и позавчерашние технологии. Но... «Я приготовил базу для исследований за пределами страны. Бюджет и ресурсы не ограничены, покуда они не ставят под угрозу секретность». Виктор не знал, что сказать. О таких условиях можно только мечтать. И одновременно... «Выбор команды за тобой. Однако с точки зрения соблюдения секретности, желательно выбрать людей, не связанных с семейными узами». «Для подручной работы разрешаю вам взять два отряда полукровок из тех, что прошли практические испытания. Вряд ли их смерть поднимет хоть какой-то шум». «Есть, но... что мы...» «Что именно они должны сделать, требующее такой основательности?» «Оружие», — сказал Артур Гасс, глядя прямо на Виктора. «Вы создадите оружие».